«Русское радио! Все будет хорошо!» — донеслось из динамика. «Да уж, хотелось бы надеяться. Была во времена моего детства бодрая песенка, которая часто звучала в эфире. «Это очень хорошо, что пока нам плохо. Кто же убил Глеба Лукича? Зачем? Каким образом киллер попал в дом? Может, в здание проникли посторонние?» Передвигаясь черепашьим шагом в потоке отвратительно воняющих машин, я задыхалась от выхлопных газов. Есть только один ответ на все вопросы. Тут орудовал кто-то из своих, домашних. Зачем? Очень просто. Эта личность решила поправить свое финансовое положение и получить наследство. Но ведь все завещено ради, скажете вы. Правильно. Однако убийца не знал, что Глеб Лукич переписал завещание. Он был в курсе его прежнего волеизъявления, по которому, скорее всего, получал большой кусок. Представляю, как негодяй удивился, услыхав текст, который озвучивал Олег Палыч. Тот-то была для него приятная неожиданность. Хотя, что это я все про мужчину думаю? В доме полно женщин. Итак, кто из вас, мои дорогие, срежиссировал весь спектакль? Ефим, Кара, Макс, Анжелика, впрочем, еще есть Ольга. Настю и Тину можно смело отбросить. Первая вряд ли была упомянута в завещании, а вторая — абсолютный ребенок, чистый и наивный. С таким же успехом можно подозревать в преступлении наших мопсих. Но тут мне на ум пришла взбесившаяся Эми, и я подавила тяжелый вздох. Ладно, отбросим детей с Настей и сосредоточимся на взрослых. Зачем же делать виноватой Раду? Хм, это совсем просто. По закону убийца не имеет права наследовать имущество жертвы, и тогда в действие вступает предыдущее завещание. Если Рада пристрелила Глеба Лукича, ей ничего не достанется. Все получит тот или те лица, которые были упомянуты в раннем волеизъявлении покойного. Не снижая скорости, я влетела во двор, боднула бампером бордюр и поспешила в гостиную. «Ну, держитесь, милые домочадцы, мало вам не покажется». Глава 14. В глубоких креслах у телевизора восседали Роза Константиновна и Галина Михайловна. Кара, совершенно бледная, лежала на диване и упорно делала вид, что поглощена книгой. Честно говоря, мне было ее жаль. Симбиоз «мама плюс свекровь» может выдержать далеко не каждая. Одна задушит в объятиях любви, другая раздавит утюгом ненависти. Но результат-то один — живой не выбраться. «Что мы смотрим?» — возмущалась Роза Константиновна. «Итоги», — ответила Галина Михайловна. «Дорогая, они идут вечером в воскресенье.